Глава 17. Последствия любовных заклинаний. Я лежал на кровати и смотрел в потолок, думая о минувшем дне. Прежде всего о Милли. Почему-то сейчас чувства к ней казались понятными и правильными. Словно мы шли друг к другу и, наконец-то, добрались до цели. Почему я раньше не рискнул стать к ней ближе? Боялся чего-то. А оказалось, что страхи надуманы, и пустота в душе исчезает, когда рядом тот, кто дорог. Задумавшись, не замечал, что верчу в пальцах круглый амулет, подаренный Эленой. Стоп! Амулет? Стащил с шеи тонкую цепочку. Не может быть! Но, зная коварство Элены, стоило помнить, что быть может все. Неужели этот камешек заставил меня признать чувства к Милли и проявить инициативу? Признать или навязать? Что за шутки? Захотелось немедленно пойти к сестре и выяснить, что за заклятие она на меня навесила, потому что сам я в любовной магии не разбирался совершенно. Но время было позднее, поэтому я отшвырнул медальон на тумбочку и повернулся на бок. А я-то думал, как глупо и наивно. И Милли, она тоже могла оказаться под властью этого же заклятия. Ну, Элена, спасибо, сестрица. Даже когда тебя нет рядом, умудряешься вмешиваться в мои отношения. Разум затопила злость. Прежде всего на себя, что забыл об амулете. И пусть этот вечер был одним из самых прекрасных в моей жизни, что с того? Устал от обмана, иллюзий. В двери постучали. Взглянул на часы. Уже за полночь. Кто бы это мог быть? Оделся и открыл дверь. На пороге замерла расстроенная Дилора. Она мяла в руках носовой платок, то и дело вытирая слезы. «Профессор!» — воскликнула, увидев меня. «Простите, что так поздно!» «Проходи!» — отошел в сторону, впуская гостью. Девушка проскользнула мимо, подметая пол шикарным хвостом. «А что, мило получилось!» Вот только Дилора упала в кресло, уронив голову на руки, и разрыдалась. «Что произошло?» — спросил, присаживаясь рядом. «А вы не знаете?» — указала она на розовый пятачок, который был ей удивительно к лицу. «Заслужили!» Устало откинулся на спинку кресла. «Это не повод врываться ко мне ночами. Как минимум неприлично». «Уберите это!» — всхлипнула девушка. «Мне стыдно!» «Из-за маленького милого пятачка?» — хмыкнул я. «Прости, но стыдно тебе должно быть не поэтому». «Из-за спектакля, знаю. Мы виноваты. И я виновата, как и все. Это было предложение Ардиса. Узнать, что вы придумали, и сделать так же. И мы все согласились. Простите!» Мне стало ее жаль. Из всех Дилора была самой спокойной, не пыталась кого-то оскорбить, унизить, если бы не ее друзья. «Надеюсь, ты осознала свою ошибку», — ответил я. Девушка отчаянно закивала. «Я готов убрать пятачок и хвост при одном условии. Скажи, как вы узнали, что затевают мои ребята?» Дилора уставилась на меня несчастными глазами, но я не собирался поддаваться. «Хватит. Умели натворить дел, пусть сумеют ответить. По-другому не будет». «Хорошо. Кажется, Дилора приняла решение. Это Лис. Он подсмотрел сценарий выступления у Даррентела, пока тот был на парах, и переписал для нас». «Ох уж этот Лис. В тихих болотах, как говорится». «Только не говорите, что это я рассказала», — взмолилась Дилора. «Ардис не простит». «Не скажу», — пообещал, развеивая иллюзию. «Главное, сама себя не выдай и придумай разумное объяснение тому, почему вдруг вернулась к своему обычному виду». «Спасибо». Дилора повисла у меня на шее. Чуть не задохнулся. «Я побегу. Спасибо, профессор. Вы хороший. Жаль, что не наш куратор. Доброй ночи». И девушка исчезла раньше, чем успел ответить. Хоть одна поняла. Уже радует. Зато теперь знаю имена тех, кто устроил подлянку моим ребятам. И они ответят. Будут щеголять пятаками до конца каникул. Ладно, Ардис, но лис. Вот уж на кого бы не подумал. И дар хорош, бросает сценарий, где попало. Лучше бы одного телохранителя в комнате оставлял, чтобы вещи стерег. Но все-таки вины принца тут не было. Я бы тоже не подумал на лиса. Он плохо входил в коллектив первокурсников, почти всегда был один, бродил с книгой. Какой-то все-таки двуличный парень. К счастью, до утра меня не беспокоили. Хотя, просыпаясь, я то и дело слышал шаги под дверью, а утром я не дал первокурсникам шанса явиться на поклон, быстро собравшись в гости к Айдоре. Я знал, что ректорша просыпается рано, и решил, что на этот раз не дам ей сбежать. Почему-то не сомневался, что она попробует. И Айдора меня не разочаровала. Когда я подошел к ее комнате, она как раз запирала двери. «Светлого дня, Эри Кармин!» — окликнул ее. Ректорша вздрогнула и обернулась. «Аль!» — нацепила милую улыбку, но и на ноготь ей не поверил. «А я собиралась немного проехаться, но раз ты уже пришел, входи». Ключ обратно повернулся в двери, и мы очутились в маленькой уютной гостиной. Айдора присела на белый диванчик и похлопала ладошкой рядом с собой. «Чай? Травяной отвар?» — спросила она. «Нет, спасибо, потом позавтракаю», — ответил, занимая свое место. «Меня больше интересует встреча Микеля и Лизи. Уверен, он уже рассказал вам о ней». «Лизи, бедное дитя», — вздохнула Айдора. «Выбрала не тот путь. Так печально». «Речь не об этом», — я начинал злиться. «Умеет же Айдора увиливать от ответа. Кто такой Владис и зачем ему наша академия?» «Вы слишком много слышали, Аль». Улыбка сползла с лица женщины, и она мигом потеряла фальшиво радостный вид. «Много», — согласился я. «Например, что некий Владис с верхушкой обосновались в Кардаме, и Лизи передала вам это послание в надежде, что вы разберетесь. А так как я профессор этой академии, то имею право знать, к чему готовиться. И скажу сразу, вы можете рассчитывать на мое молчание. Я просто не хочу, чтобы кто-то пострадал». «Хорошо», — кажется, Айдора смирилась с моими требованиями. «Я расскажу, а вы не торопитесь судить, Аланел. Хотя вы хороший человек и должны понять, не знаю, что вам рассказал Микель». «Ничего, кроме того, что ваш супруг помогал людям с аномальными способностями», — перебил я. «Понятно. Что ж, тогда слушайте». Айдора комкала оборки на платье. «Когда мне было 18, я жила неподалеку от столицы. Мои родители давно умерли, меня воспитывала тетушка. Но ее никогда не интересовала моя жизнь. И вот однажды ночью в нашу дверь постучали. Тетушка была в отъезде, слуг мы не держали, а моя старая нянюшка уже спала. Поэтому я сама открыла дверь и увидела юношу. Он лежал на подъездной дорожке весь в крови, а из его тела словно росли длинные костяные иглы. Я поняла, что у него аномалия, но не смогла оставить умирать. Затащила в дом, обработала раны. Не буду пересказывать историю наших отношений, но 2 месяца спустя я была его супругой». Айдора поднялась и прошлась по комнате. Взяла со столика графин с водой и наполнила стакан. Залпом осушила его и продолжила. «Да, мы помогали всем, кому могли. Владис был одним из них. Бедный, напуганный мальчишка. Его судьба была страшна. Родителей убили, когда они защищали единственное дитя. Его самого ранили, потом посадили в клетку и показывали на площадях, как необычное животное. Он сбежал. И так случилось, что мы приняли мальчика к себе на какое-то время. Постепенно он пришел в себя, но сохранил ненависть к людям. Ушел от нас, а месяц спустя я узнала о первых убийствах, совершенных его стаей. Постепенно многие объединялись вокруг Владиса, признав его вожаком. Он защищает своих людей, заботится о них и истребляет всех, кто станет на пути. Раньше Владис обходил Академию стороной, хотя я знала, что пару раз был поблизости. Ему стыдно. Стыдно смотреть мне в глаза. И раз уж он появился, значит, все серьезно. Только прошу, Аль, не вмешивайся. Знаю, ты хочешь защитить ребят, но Владис не причинит им вреда. А людям может. Поэтому будь осторожен. У тебя своеобразная слава в мире людей с аномалиями». «И какая же?» — странно это было слышать. «Дурная», — ответила Айдора. «Говорят, что ты морочишь голову молодым ребятам, чтобы они поверили людям, а потом обманешь их. Микель какое-то время был в стае Владиса и знает, насколько он страшен для людей. Поэтому еще раз прошу, осторожнее. Не надо взваливать на себя эту заботу. А теперь прости, мне и правда надо идти». «Хорошо», — согласился я. Голова пухла от информации. Надо было сесть и все обдумать. «Спасибо». «Тебе спасибо». Айдора успокоилась. «И я подозревал, что она сказала мне далеко не все. И еще, убери, пожалуйста, лишние части тела у первокурсников. Мы пытались, не получилось». «Не уберу», — ответил я. «Каждый должен отвечать за свои поступки. Они не исключение, поэтому нет. Могу обещать одно. К занятиям они приступят без хвостов». «Что ж, пусть так». Ректорша склонила голову. «Храни вас, богиня». Я вышел из гостиной. Не вмешиваться? Какой хороший совет. Учитывая, что я, похоже, единственный из профессоров, кому вообще известно о существовании Владиса. Почему Айдора молчит? Как и тогда с Ленором. Думает, проблема исчезнет сама собой? Но ведь этот парень прибыл в Кардем не просто так. И Микель его боится. Так, что даже не хочет о нем говорить. Попробовать что-то выспросить у Микеля? Он не настолько мне доверяет. Тогда что делать? И нужно ли делать вообще что-нибудь? Да уж, начало первого дня каникул выдалось нерадостным. И если бы это была единственная проблема. Но есть еще Милли, Кэрри с даром и толпа первокурсников. Может, родителей навестить до конца каникул? Только трусы спасаются бегством. И сама мысль о неделе рядом с маменькой вызывала дрожи больше, чем накопившиеся вопросы вместе взятые. «Лучше пойду позавтракаю. Насытый желудок и думается лучше». Но стоило войти в столовую, как привычный шум голосов смолк, и все взгляды обратились в мою сторону. Видимо, новость о преображении первокурсников разлетелась по академии и теперь обещала порцию лишнего внимания. Я сел за стол, делая вид, что ничего не замечаю. «Доброе утро!» — тут же подсела ко мне Милли, а я почему-то смутился, как мальчишка. После вчерашних откровений, вызванных действием медальона, было стыдно смотреть ей в глаза. «Доброе!» — ответил, изучая содержимое тарелки. «Как студенты?» «Ждут тебя под дверью комнаты», — понизила голос Милли. «Собираются заставить снять заклятие. Кто злится, кто рыдает?» Рыдает Рития, конечно, все-таки девушка. Боится навсегда остаться с пятачком, раз уж сама ректор не смогла его убрать. «Продолжат пакостить и останутся», — пообещал я. «Не будь так строг», — улыбнулась Милли. «Да, они мерзко поступили, но уже поняли свою ошибку. И теперь не будут действовать так явно», — в задумчивости добавил я. «Аль, ты все воспринимаешь слишком близко к сердцу. Конечно, это твои первые студенты и все такое». Я замер. Странно было слышать от Милли такие речи. Вчера она помогала победить на фестивале, а сегодня снова оправдывает свою группу. Воровству оправданий нет. Я сам жил впроголодь 8 лет, но никогда ничего не крал, ни кронного. «Аль», — Милли заметила, что я отстранился, — «ты снова злишься. Что я не так сказала?» «Многое», — ответил я. «Прости, мне надо идти». «Но ты же не доел». Я уже ее не слушал. Да, мне нравилась Милли. Более того, я хотел быть с ней. Даже любил. Но никак не мог ее понять. Наивная, недостаточно знающая жизнь или просто глупая. Хотя как раз глупой Милли никогда не считал. Может, она права, я воспринимаю беды студентов как собственные. Да, это так, и что с того? Возможно, куратор должен относиться к студентам иначе, но мы давно уже как семья. И я не предам их, и не позволю так с ними поступать, а первокурсники должны усвоить урок. Значит, меня поджидают под дверью. Что ж, пойдем побеседуем. Я неторопливо поднялся на второй этаж. У двери и правда маячили трое — Рития, Квинс и Рикард. К как и ожидал, истинные зачинщики не решаются идти на поклон. «Профессор Даггер», — шагнул ко мне Квинс. «Вот кто будет договариваться. Хоть и знает, что его ментальная магия на меня не действует. Ему достался ярко-розовый пятачок в фиолетовую крапинку и длинный львиный хвост». «Зачем пожаловали?» — остановился я у двери и достал из кармана ключ. «Извиниться», — пролепетала Рития. «Что? Я что-то не расслышал». «Извиниться», — чуть громче сказала девушка. «Мы были неправы вчера. Поступили некрасиво». «Некрасиво?» — повернул ключ в замочной скважине. «Да», — Рития опустила голову. «Мы просто...» «Это было подло», — перебил однокурсницу Квинс. «Мы все поняли. Уберите свою иллюзию, пожалуйста. Обещаю, больше никаких стычек со вторым курсом по нашей вине». «Можем и перед ними извиниться», — вмешалась Рития. Рикард только молча кивнул. «Извиниться перед ребятами в качестве воспитательного средства подойдет. Тем более, что для этого первокурсники действительно должны были многое переосмыслить. Согласиться? На этот раз можно». «Хорошо, идем извиняться», — кивнул я. Студенты переглянулись и гуськом потянулись следом. Мне не верилось, что они и правда извинятся. Все время чудился какой-то подвох, но я нацепил на лицо благостную улыбку, разыгрывая доброго дяденьку, который все готов простить нерадивым студентам за исправление. Первым нам на пути встретился Джем. Даже за черными стеклами очков я почувствовал его взгляд, лучащийся ненавистью. «Джемин, попроси всех, пожалуйста, собраться в вашей комнате», — елейным голосом попросил я. Первокурсники переглянулись. Моя смена поведения не осталась для них незамеченной, но промолчали, не решаясь спорить. А Джем кивнул и пошел к двойняшкам. Я же постучал в двери Регины. «Профессор Аль?» — змееволосая студентка замерла на пороге в простеньком домашнем платьице. «Мы по делу», — подмигнул я. «Проходите». Регина перевела взгляд на первогодков и помрачнела, но разрешила студентам войти в комнату. Хозяйка села на диванчик. «Присаживайтесь, профессор Даггер», — чопорно произнесла она. «Благодарю», — занял место рядом с Региной. «Сейчас Джем соберет остальных и поговорим». «Чувствую, разговор будет долгий», — Регина так посмотрела на первокурсников, что те отвели взгляды. От дальнейшего противостояния всех спасло появление Джема, двойняшек, Микеля, Дэнни, Дара и даже Рамона. Никого не забыли. «Все в сборе, отлично», — сказал я. «Первый курс, вам слово». В комнате повисла тишина. Такая плотная, что казалось, ее можно потрогать рукой. Да, просто натворить дел. И так нелегко извиниться. Но я не собирался отступать. «Но уже...» «Мы ждем». «Извините», — пробормотала Рития. «За что?» — картинно изумился Кертис. «Мы вроде бы не ссорились». «За украденную постановку», — присоединился Квинс. «Мы просто хотели, чтобы вы проиграли. Нам жаль». «Ага, простите», — закивал Рикард. «Некрасиво получилось». Мои ребята продолжали молчать. Я начал опасаться, что зря привел сюда первокурсников, и примирения, пусть и для галочки, не будет, когда поднялась Кэрри. «Ну что же», — взрывашка тряхнула каштановой копной волос. «Мы вас услышали. Послушайте и вы нас. То, что вы вчера сделали, подло. Это уже не противостояние двух групп. Это мерзость». «Но вы же выкрутились», — пробасил Рикард. Аритя и Квинс глянули на него так, что силач замолчал. «Выкрутились. Поэтому будем считать, что ссора исчерпана», — ответила Кэрри с видом правительницы и покосилась на Дара. Тот с улыбкой наблюдал за ней. Неужели и принц неровно дышит к взрывашке? «Что ж, я рад, что все разрешилось». Я понял, что пора заканчивать представление. Снял закрепители с заклятия, и пятачки с хвостами исчезли. Первогодки едва сдержали вздох облегчения, а Рития даже расплакалась. «Надеюсь, такого больше не повторится», — сказал напоследок. «В следующий раз я поставлю вопрос об отчислении, поэтому делайте выводы». «Спасибо», — пролепетала Рития. Студенты поспешили исчезнуть из комнаты, и только тогда мы с ребятами рассмеялись в едином порыве, весело и беззаботно. Хорошо все то, что хорошо заканчивается. Не помню, кто впервые произнес эту фразу, но сейчас она была как никогда кстати. Хотя оставались еще двое, которые гордо носили пятачки и не собирались признавать ошибки. Что ж, я никого не неволю, а понятия о красоте у каждого разные. «Ваши методы, как всегда, на высоте, профессор Аль», — сказала Регина. «Мы не думали, что у них хватит духа извиниться. Удивительно». «Хорошо, что они хоть что-то поняли», — ответил я. «Могли и не понять. Постарайтесь больше не воевать. А то Милли тоже может вступиться за своих оболтусов. И тогда война групп перейдет в войну кураторов». «Ой, какая там война, разве что за руку и сердце», — протянула Кэрри. «Вы слишком много знаете», — почувствовал, что краснею, как мальчишка. «Отдыхайте, я буду у себя». И поспешил оставить студентов, пока они не пришли к еще более неожиданным выводам.